Глава 12. Мишель Миллерс. Последняя бумага была у меня в руках. Я бережно вложила ее в папку и выдохнула. Хвала богиню, успела. До подачи документов всего 2 дня. И хотя у меня почти все было готово к сегодняшнему дню, я все равно опасалась, что что-нибудь пойдет не так. Остаться виновной в том, что команда не смогла принять участие в чемпионате, означало бы для меня полный крах любой будущей карьеры. И вообще, эта работа создает мне в будущем такое резюме, что дальнейшие пути станут намного проще для человека, который метит в мир драконов. Слишком многое поставлено на карту. Все было готово. Все было в порядке. Но меня не покидало странное предчувствие. Должно быть, это все из-за сегодняшних снов. Я так сильно переживала за эти бумаги, что всю ночь видела беспокойные сны. И все они заканчивались одинаково. Документы были безнадежно испорчены водой. Я то роняла их в водопад, то оставляла под дождем, то сама падала в какой-то водоем. Одно и то же, раз за разом. «Спокойно, Шелли», — пробормотала я себе под нос. «Сейчас отдашь эту папку тренеру, и все будет хорошо. Потом тебе останется только собрать вещи и ждать отправления на матч». Я сделала медленный выдох, похлопала себя по щекам, потом по бокам. И, наконец, по бедрам. Это был привычный ритуал приведения себя в порядок во время волнения. Но сейчас кое-что было не так, как обычно. В кармане, где должен быть кошелек, было пусто. Я в панике похлопала по юбке там, где должны быть карманы. Но ничего не нашла. Засунула руку в один, потом в другой. Пусто. Должно быть, оставила у беседки. Решив так, поспешила обратно к стадиону. Но на этот раз не через восточный корпус, где все еще могли быть те драконицы, а по улице. И уже совсем недалеко от стадиона увидела свой кошелек. Не увидеть его было трудно. Он лежал неожиданным пятном на кувшинке посреди пруда и покачивался на спокойной водной глади. «Что за черт?» – пробормотала я. «Должно быть, это те драконицы. Когда только они успели и как?» Я огляделась. Вокруг никого не было. И немного подумав, я призвала силу водной стихии, чтобы волной потянуть кувшинку к бортику. Та не пошевелилась. Должно быть, крепко держится на стебле? Тогда попыталась воспользоваться знанием с короткого ботанического курса, разобрав стебель. Но тот не поддавался, защищенный сильной магией лоранов. Выругалась. Можно было еще попробовать слевитировать кошелек с помощью стихии воздуха, но был риск уронить его случайно в воду. Не так уж и далеко. Пруд-то небольшой совсем. Но глубокий. Если уроню, придется нырять за ним. Но, в принципе, можно дотянуться. Подстраховал бы кто-нибудь. Но день выходной, и двор совершенно пуст. А звать кого-нибудь из команды значило объяснять, как кошелек попал в пруд. Уверена, драконец только еще больше разозлятся на меня, если я предам общественности наш конфликт. Я опёрлась о невысокий бортик, встав коленями на землю, и потянулась. Конечно, гиблое дело, так не достать. Встала коленом на бортик. Почти, давай, еще чуть-чуть. Мои пальцы скребли по поверхности кувшинки. И та даже немного придвинулась в мою сторону. Я надавила на край кувшинки, окунув его в воду. Кошелек пополз ко мне. Наконец, я ощутила нагретую на солнце кожаную поверхность. И подалась еще немного вперед, чтобы схватить кошелек. Но это движение оказалось роковым, той доли сантиметра, которая отделяла меня от падения в пруд. С громким всплеском я провалилась в него всем телом. «Папка!» Я вынырнула и бросила папку на траву возле пруда. Ноги едва доставали до дна, а кошелек должен быть где-то там. Вдохнув полной грудью воздуха, я погрузилась вниз. И с трудом, нащупав дно, отыскала ценный предмет. Вновь показавшись на поверхности, бросила кошелек следом за папкой с документами и вцепилась в бортик. Слишком высоко, чтобы просто влезть. Я попыталась движением потоков воды поднять себя на поверхность, но слишком паниковала, поэтому плохо управляла силой. В пруду поднялись высокие волны, и я только начала захлебываться от бьющей в лицо воды. «Ладно. Попробуем консервативные методы». Схватившись за борт, я уперлась ногами в каменную стену пруда и стала карабкаться. Юбка отчаянно мешала, В мужской форме это делать было бы намного удобнее. Наконец, подтянувшись, я перевалилась через борт и упала на траву. Вода текла с меня ручьями, но первое, что я сделала, это проверила папку. Хвала богине! Она была закрыта на пуговку, и ни один лист не выпал, но все безнадежно вымокло. На башне часы пробили полдень. Ребята должны уже заканчивать свое собрание, и мне стоило поспешить. Взяв одну руку кошелек, в другую папку, я, шлепая полными воды ботинками по дорожке и оставляя за собой мокрый след, поспешила к беседке. А потом замерла, во все глаза глядя на то, как беседку облепили драконицы-черлидерши. «Это и есть наш новый менеджер?» – насмешливо произнесла Синтия Саргон, которая стояла позади Маркуса и поглаживала его плечи. «Миллерс!» Брови тренера напряглись. На щеках появились желваки, а из ноздрей заметно повалил дымок. «Что с документами?» Я молча прошла к беседке и положила папку на стол. Тренер, глаза которого расширились, быстрым движением смел со стола все лишнее. Дэн едва успел подхватить стопку протоколов. Открыл ее и стал выкладывать на стол промокшие листы с поплывшими чернилами. «Миллерс!» прорычал тренер с настоящей драконовской угрозой в голосе. «Я все восстановлю», – произнесла я ровным голосом. Маркус легкими касаниями обсушил листья. «Черт возьми, я и сама могла это сделать. Но от пережитого стресса едва контролировала свою силу и боялась сжечь эти бумаги в бездну. По готовым на испорченном восстанавливать будет легче». «Ух, великая праматерь, ты же вся мокрая!» Ресницы Синтии так и затрепетали. «Позволь, я помогу тебе обсушиться». Она подбежала ко мне, и я отпрянула. Но рыжая все-таки дотянулась до меня. По платью пробежал жар, и оно осыпалось пеплом, оставив меня в одних простеньких трусиках. «Ой!» Синтия прижала ладони к груди. «Прости, прости, прости, прости! Кажется, я переволновалась. О нет, это тоже я?» Она с ужасом пялилась на мою грудь. Вернее, чуть ниже, где олел свежий ожог. Парни вылупились на меня во все глаза. Миранда резко встала и бросила. «Чего застыли? Не видите, помощь нужна?» Дэн, спохватившись, подбежал ко мне и, скинув в себя куртку спортивного костюма с разрезами для крыльев на спине, накинул ее на мое обнаженное, покрывающееся гусиной кожей тело. Синтия продолжала лепетать извинения. Максимилиан перепрыгнул через ограждение беседки и, приобняв меня, повел в сторону академии. Но тренер остановил нас. «Миллерс, как это произошло?» – холодно спросил он. Я встретилась глазами с рыжей, которая сейчас выглядела так невинно и испуганным, что никто ни за что не поверил бы, что во всем виновата она. Еще и так ловко сделала вид, что случайно обожгла меня. «Уронила кошелек в пруд», – сухо ответила я. Миранда обвела присутствующих мрачным взглядом. И только Рыч, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел куда-то прямо перед собой. «Идем, я помогу», – тихо проговорил Максимилиан и потянул меня к выходу в восточное крыло. Мне оставалось только сжимать зубы в бессильной злости. Взгляд тренера был таким, таким. Я даже представить себе не могла, что он может быть таким. И при этом ни слова. Тихая ярость, которую я чувствовала кожей, но не понимала, что сделать, кроме как исправить свою оплошность. Чем вообще думала? Можно же было оставить папку на траве. Нет, вцепилась в нее, так будто за ней охота. И стоит отвернуться, как документы исчезнут. Вот они и исчезли. Макс завел меня в помещение и, подумав, открыл передо мной дверь в мужскую раздевалку. Я прошла внутрь, села на скамью и тупо уставилась перед собой. В горле встал ком. Слез пока не было, но это ненадолго. Дракон сел передо мной на корточке и осторожно потянул за край куртки Дэна. «Дай посмотрю, что там?» Я с усилием запахнула куртку еще сильнее. Не то, что меня можно было сильно смутить отсутствием одежды. Этот этап я переросла еще на базовом курсе Академии. Но так откровенно, так прямо, еще и после всего, что произошло, наверное, я совсем перестала соображать. «Позволь мне осмотреть рану». Спокойно, с расстановкой, словно ребенку, говорил Макс. «Я кое-что понимаю в лечении. Ты ведь не хочешь, чтобы остался шрам?» Я неловко отпустила края куртки и позволила ее распахнуть. приподняла правую грудь, под которой все еще саднило. «Сейчас станет легче», – прошептал он и прикрыл глаза, замерев. Его линии силы стали видимыми, хоть я не использовал рентгеновское зрение. Сияли непривычным зеленоватым оттенком, хотя обычно я их видел голубыми. Сила заструилась по его нематериальным жилам, немного странно пульсируя, будто в ритме его сердца. Проникла в меня и, сплетаясь узором, постепенно угасла. «Ты владеешь магией Лоранов?» – тихо спросил я. «В твоей анкете не было это указано». «Это мой маленький секрет», – усмехнулся он. «И много у тебя таких маленьких секретов?» Макс таинственно улыбнулся. «Если бы они не были секретами, я бы обязательно поделился с тобой всеми». «Ты владеешь всеми стихиями», – наугад сказал я, даже не рассчитывая угадать. Но Макс поднял на меня удивленный взгляд. «Почему ты так думаешь?» «Мои волосы, они сухие, хотя когда мы входили в здание, с них капала вода. И в прошлый раз ты тоже подсушил меня. Такое тонкое владение огнем можно ожидать у саргонов или у специально обученных магов, например, бытовиков. А еще твои глаза иногда меняют цвет. Ты золотой дракон». Макс кашлянул и опустил взгляд на рану, которая действительно перестала саднить. «Вообще-то, нет, не золотой. Ты ведь видел меня в обороте. Обычно песчаный дракон». «Которому подвластны все стихии. Тебе вообще известно определение золотого дракона?» Макс встал и подошел к своему шкафчику. Открыл его зачем-то. Замер, тупо глядя внутрь. «Это могло бы быть нашим козырем», задумчиво заметил я, запахнув куртку. «Джокер в рукаве. В моменты, когда противнику будет казаться, что у нас нет дракона какой-то стихии, сможешь выступить ты, заменив любого игрока. По сути, пока ты на площадке, в нашей колоде присутствуют карты всех мастей». «Я никому не говорю об этой своей особенности». Голос Макса прозвучал неуверенно. «Они все считают меня обычным игроком поддержки, ведь у меня довольно средние способности». «Средние?» Я выгнул бровь. «Владение всеми стихиями – это, по-твоему, средние способности?» «У меня нет скорости, как у Дэна, мощи, как у Маркуса, упрямства, как у Миранды, силы, как у Рича». «И это прекрасно», – улыбнулась я, сама не заметив, как переключился со своих неприятностей. «Если даже в команде не знают про твою особую силу, то противник тем более не будет знать о ней. Надо срочно рассказать об этом тренеру». Я поднялась со скамьи. Но Макс поймал меня за плечо. «Не надо». «Почему?» «А почему ты просил мне рассказывать о том, что девчонка?» «Это... я немного смутилась. Это личное». «Вот и у меня тоже. Личное. Сейчас все думают, что я в Академии освоил не родные стихии. И когда обучение завершится, никого уже не будет удивлять». «Твои родные тоже не в курсе?» Удивилась я. Он почесал затылок. «Кое-кто догадывается, наверное. Хотя я не совсем уверен, кого считать своими родными. Я вроде как общий ребенок». «Что значит «общий»?» «Принадлежу клану. Я сирота. И никто не знает, кем были мои родители. По внешним признакам меня определили к Дрэго. И с детства обучали владению магией песков». Макс усмехнулся и покачал головой. Сел рядом со мной. «Никогда еще ни с кем не делился этой историей. Что-то в тебе есть, Шелли». «Сочту за комплимент», – отозвалась я. «Только все равно не понимаю, почему». Дверь резко распахнулась, и на пороге показалась Миранда. Встретившись со мной взглядом, она кивнула в сторону коридора и велела. «За мной, коротышка». «Мы еще поговорим об этом», – тихо пообещал я. Макс только хмыкнул. Что это значило, мне было неведомо. Потому что, в отличие от него, магией Лоранов я не обладала. А значит, не могла не то что прочитать мысли, но даже считать эмоциональный фон. «Точно, Лораны!» Я не успела додумать свою мысль, потому что Миранда втащила меня в женскую раздевалку и, резко распахнув дверцу своего шкафчика, сучила мне в руки свою школьную форму. Да так, что воздух выбил у меня из груди. «Дарю», — сухо констатировала она. «Не совсем понимаю, что ты. Тебе нужно во что-то одеться, или так пойдешь?» «Нет, я не против, если тебе нравится сиськами сверкать». И стальная леди так же резко, как вручила, попыталась отобрать у меня форму. но я сжала пальцы и не отдала ее. Мира медленно отступила. «Спасибо», – тихо произнесла я. «Благодарности ни к чему. Я из нее выросла, и она мне все равно больше не понадобится. Так хоть на тряпки не пойдет. Там в паре мест швы разошлись, и, возможно, ты найдешь пару разрезов и несколько следов, похожих на ожоги. В общем, починишь сама. Ты ведь умеешь?» «Конечно, все сделаю», – глупо улыбнулась я. «Женская форма. Мне, конечно, хотелось ее купить, но рассчитывала это сделать только со второй или третьей зарплаты. Если меня, конечно, не выкинут с места менеджера. А вот это становилось все более вероятным вариантом». Миранда прищурилась и внимательно всмотрелась мне в глаза. Я невольно отшатнулась. «Что? Что-то думается мне. Ты не из тех, кто случайно роняет кошельки в пруд. И тем более важные документы. Тренер с тебя три шкуры сдерет, если в ближайшее время не спустит где-нибудь пар». «Я разберусь», – уверенно ответила я. «Сама виновата, сама и отвечу». «Сама ли? Зачем ты их защищаешь?» Я непонимающе повела головой, а Миранда скрестила руки на своей пышной груди и посмотрела на меня сверху вниз. «Мне понятно твое поведение. Стукачей нигде не любят. Но от тебя стрессом разит на километр. Любой дракон учует. Страхом. Лео предположил, что стресс у тебя из-за падения в воду, испорченных бумаг и потом еще этого концерта с сожженным платьем. Страх перед тренером, командой из-за риска не попасть на матч». Я кивнула. Все правильно говорит, в общем-то. Миранда оперлась руками о колени, и когда наши глаза оказались совсем близко, усмехнулась. «Ни за что не поверю, что тебя испугали такие пустяковые трудности. Ноги в руки и вперед восстанавливать испорченные бумаги. А с кикиморами мы сами разберемся». После этих слов, не дождавшись ответа, она развернулась на каблуках и направилась к выходу из раздевалки, крикнув на ходу: «И чтобы в следующий раз сразу шла к старшей сестренке». Дверь захлопнулась. Я медленно опустилась на стол, глядя на неаккуратно сложенную женскую форму академии, и с трудом глотала слезы. Эти ребята хоть и выглядят так, будто плевать хотели друг на друга, и каждый блюдет только свои интересы, на деле готовы каждому глотку порвать за своих товарищей. Хвала богине, что мне так повезло оказаться рядом с ними. Форма действительно оказалась изрядно потрепанной, но это было лучше, чем ничего. Я торопливо переоделась, побаиваясь снова встретиться с черлидершами. Умылась и причесалась. Благо здесь, в женской раздевалке, на такие случаи можно было отыскать все необходимое. Похлопала себя по щекам, по бокам и по бедрам. Резко выдохнула и, собравшись силами, уверенно пошла обратно к беседке. Многие уже разошлись. Остался только тренер, все еще мрачный и молчаливый. Он продолжал просматривать протоколы игр. И Маркус, который просто смотрел на тренировку черлидерш неподалеку. «Все в порядке?» – спросил тренер холодно. «Да, мистер Эйлор». Кивнула я и начала складывать в дожидавшуюся меня сумку бумаги и кошелек. «Я сейчас же займусь восстановлением поврежденных бумаг. Проблем из-за них не будет». «Тебе точно не нужна помощь?» «Я помогу», – вмешался Маркус. «Меня все равно дома никто не ждет». «Не надо, я сама», – поспешно ответил я, вспомнив, как ревниво к нему относится Синтия. Не хотелось бы накалять ситуацию еще больше. «Мишель», – обратился ко мне тренер, и в этом было что-то куда-то более официальное, чем когда он называл меня по фамилии. «Ты теперь тоже часть команды?» «Да, твоя работа – помогать игрокам, делать все, чтобы они могли просто тренироваться и играть, ни о чем больше не думая. Но тебе тоже иногда может понадобиться помощь, и твоя задача – вовремя о ней попросить». Я не нашла, что ответить. Тренер со вздохом встал, спрыгнув с края беседки, оказавшись рядом со мной, и положил руку мне на плечо. «Твоя эффективность зависит не только от того, как быстро и удачно решишь свои задачи, но и насколько ты успешно делегируешь то, на что у тебя уже не хватает времени и рук. Так что молча бери Маркуса и распоряжайся им до тех пор, пока все не будет готово». «Да, мистер Эйлор», – глухо ответил я. «Я на тебя рассчитываю», – произнес он таким тоном, что, казалось, залез под самую кожу. «Это они», – я кивнул в сторону черлидерш. «Что они?» «Они виноваты в том, что произошло. Вы Телоран и владеете ментальной магией. Вы можете узнать у них все. «Мне запрещено использовать ментальную магию на учащихся», — ответил он. «И ты должна знать об этом. Не нужно прибегать к принуждению, но вы можете узнать правду». «Дорогие дамы!» — крикнул он, привлекая внимание черлидерш. «Подойдите-ка сюда на минутку». «Только не говорите им, что я что-то вам о них сказала», — шепотом взмолилась я. «Они ведь мне покоя не дадут». Тренер в ответ лишь покровительственно хлопал меня по плечу. «Мистер Эйлор?» Вперед вышла рыжая. «Что-то еще случилось?» «Вы случайно не видели, кто заставил мисс Миллерс упасть в пруд вместе с документами для поездки на матч? Есть мнение полагать, что она не случайно оступилась. И я хотел бы отыскать виновного и наказать его в соответствии с поступком». «Неужели вы думаете, что мы могли так поступить?» Нахмурилась Синтия. Я мысленно отметила, что она ответила вопросом на вопрос, избежав какого-либо утверждения, которое тренер мог бы трактовать как ложь или истину. «Я вас ни в чем не обвиняю», — ответил он уклончиво. «Только спрашиваю, не знаете ли вы, в чем дело?» «Мистер Эйлор, это оскорбительно?» Синтия покачала головой, выражая крайнюю степень разочарования, а остальные беспокойно переглянулись между собой. «Вы ведь должны понимать, что для нас поехать на матч так же важно, как и для вас. Мы бы никогда и ни при каких обстоятельствах не предприняли бы попытки оставить нас всех вне чемпионата. Драгонбол – наша страсть!» И девчонки согласно загудели. «Конечно, они ведь не могли знать, что я окажусь такой дурой, что попытаюсь достать кошелек, не оставив бумаги на берегу. Да и о том, что они у меня вообще с собой, тоже». «И все же, вы что-нибудь об этом знаете? Да или нет?» «Мистер Эйлор». «Да или нет?» Затаенной угрозой в голосе повторил он. «Нет, мистер Эйлор», — сухо ответила Синтия. «Мы ничего не знаем». А вот это утверждение не встретило одобрения в команде. «Простите», — тихо проговорила Луиза, опустив глаза. «Это наша вина». «Жажду подробностей», — тренер скрестил руки на груди. Драконицы переглянулись, и тогда речь взяла тощая Эллен. «Мы просто хотели ее немного припугнуть, чтобы, ну, не зазнавалась». Она робко посмотрела на тренера, но тот молча ждал продолжения. «Взяли ее кошелек и положили на кувшинку в пруду. Там недалеко и достать нетрудно. А в кошельке все равно почти ничего не было, гроши одни». Я возмущенно вдохнула, намереваясь прокомментировать, что эти гроши мне нужны на проезд до дому и продукты к ужину. Но тренер жестом велел мне молчать. «И почему вы решили, что мисс Миллер нуждается в таких воспитательных мерах?» «Потому что она че...» Луиза запнулась и покраснела. «Человечка». «Во-первых, человек не так сильно отличается от дракона, чтобы противопоставить себя друг другу», — наставительно произнес мистер Эйлор. «В некоторых смыслах люди даже сильнее, ведь у них нет ограничений по виду магии, которые они могут использовать. Во-вторых, она не только не уступает вам по умственным и организационным способностям, но многократно превосходит каждую из вас. Именно поэтому Миллер занимается тем, чтобы у нас было все необходимое, включая допуск на матч, а вы пляшете на поле». Ого, вот это заявление. Я почувствовала острое желание втянуть голову в плечи, потому что казалось, что драконицы сейчас взорвутся после таких унизительных слов. Но они только стыдливо опустили носы. Было в голосе тренера что-то такое, от чего мурашки по спине бежали. И я не могла с уверенностью сказать, использовал ли он ментальное воздействие или нет. «Что ж», — тренер скрестил руки на груди и обвел взглядом всю женскую команду. «Как вы понимаете, оставить этот факт без внимания и наказания я не могу. Поэтому мисс Синти отстраняется от должности капитана». «Что?» Ее глаза округлились. «Почему я? Это Камилла украла кошелек, а Айрен использовал ментальную магию против этой человечки». «Не эта человечка, а мисс Миллерс. В крайнем случае, Мишель», — поправил мистер Эйвор. «Это во-первых. А во-вторых, мне все равно, кто и что сделал. За происходящее в команде отвечает капитан. И раз мисс Синти не справилась и не предотвратила то, что случилось, значит, на ее месте должен быть более ответственный член команды. Я переговорю с миссис Эвелин, и мы выберем нового капитана к началу следующей недели». «Мисс Синтия, вы отстранены от работы в команде». «Что? Нет!» Я схватила тренера за локоть. «Ее нельзя отстранять!» «Обоснуйте, мисс Миллерс». «У них есть четкое разделение ролей. Исключение любого участника из команды может нарушить построение и отработанные трюки. Синтия наверняка занимает важную позицию в хореографии. Ее исключение может качественно повлиять на работу всей команды чирлидеров. Кроме того, выступление чирлидеров также будет оцениваться на чемпионате. И они хоть и в меньшей степени, тоже влияют на авторитет Академии. Поэтому мы должны сделать все, чтобы девочки показали лучшее, на что они способны». «Вы правы, мисс Миллерс», – кивнул тренер. «Но наказание все равно последует, мисс Синтия. Не думаю, что миссис Эвелин оставит эту выходку без внимания». «Да, мистер Эйлор», – мрачно отозвалась рыжая, прожигая меня полыхающим в ее глазах пламенем. «Раз уж вы напортачили, то вам и разгребать», – усмехнулся тренер. «Мисс Миллерс, воспользуйтесь помощью команды чирлидеров для восстановления документов». «Чтобы они напортачили снова?» – раздался позади звучный голос Маркуса. Он вышел из беседки и, лишь коротко глянув на драконец, приобнял меня за плечи. «Мы вдвоем все сделаем, быстро и наверняка. Пусть лучше займутся стиркой вместо Шелли». «И сошьют флаг», – быстро вставила я. «Я хотел заняться им на выходных, но теперь придется бегать с бумажками». «Прекрасно», – тренер хлопнул в ладоши. «Значит, на вас стирка и флаг, чтобы послезавтра утром все было у меня в тренерской, в лучшем виде. Ясно?» «Да, тренер Эйлор», – мрачно отозвались девушки. Синтия при этом так смотрела на руку Маркуса, которая сжимала мое плечо, что удивительно, как на нем не появился новый ожог.